Глава 12. Цена торгового сертификата. «Михаил, куда ты так несешься?» — не выдержал седой мрак после получасовой быстрой ходьбы. «Зерк, у нас времени в обрез, если не меньше. Нам вообще не бежать, а лететь надо». «Вот тут ты ошибаешься. Я теперь точно знаю, что спешить нам уже некуда. Можешь спросить Эдуарда, он сам все видел». «То есть?» «Это порождение Рлынды и Перевертыша. Шрынка решил от нас избавиться». «Я в курсе», — кивнул Сомов. «Ты тоже видел, как он уничтожил ключ? Почему мне сразу не сказал?» «Какой ключ? От наших обручей тьмы. На подарку положил другой. Если попытаемся открыть замки им, нас ждет мгновенная смерть». «Ключа больше нет?» Сомов резко остановился и сел, где стоял. «Это конец. Думаешь, мне нравится пожизненное украшение? Но ничего, я все равно буду сопротивляться. Пусть даже пройдет месяц или год, но я доберусь до Темграда, и тогда все изгои узнают о подлости наших законников». «Откуда месяц? О каком годе ты говоришь? До нас с тобой всего 9 дней осталось. Ты понять это можешь?» «Да не ори ты так громко! Какие 9 дней?» Зерк посмотрел на парня, как на сумасшедшего. «Ты до сих пор наивно полагаешь, что у тебя на шее обруч тьмы?» «Ну, что не алмазное ожерелье, это точно. А ты случайно не заметил, что ожерелье слегка усохло?» «Да вроде и нет». Зерк дотронулся до украшения. «А я заметил. Оно сжимается с каждым днем. Хочешь узнать, почему?» После известия об уничтожении ключа Мишка впал в отчаяние. Он сейчас не видел даже намека на выход из сложившейся ситуации, грозившей неминуемой смертью. Поэтому отмеченный огненным диском не говорил, а кричал. «Да успокойся ты хоть немного!» Зерк не мог понять столь бурной реакции человека, который в гораздо более сложных ситуациях проявлял невозмутимое спокойствие. «Ладно, я успокоюсь. Скоро мы вместе с тобой успокоимся навечно, потому что вот это и это...» Парень по очереди ткнул пальцем в обошейника. «Не обруч тьмы, а черные оковы. Слышал о таких?» «Нет». «Рассказываю. Независимо от того, обращаешься ты к сверхъестественным способностям или нет, черные оковы постоянно сжимаются, так что ровно через 9 дней они нас с тобой задушат. А ты говоришь месяц. Откуда тебе известно то, о чем я даже не слышал?» Напряженно спросил зерк. Его прошиб холодный пот. Мрак вспомнил, что пару дней назад ошейник действительно сидел свободнее. Мишка уже более спокойно рассказал о встрече с хромым стариком в горах. Выслушав его, обитатель мрачного мира разразился такой тирадой из отборнейших ругательств, что стоявшие неподалеку Гога и Эдуард решили присесть. Мишке было не в диковинку выслушивать местную непечатанную лексику. На турнире он и не такого наслушался. Незнакомым казалось лишь одно слово, которое маг употреблял с особым смаком — «Рлында». Парень попросил разъяснений. На него накатила такая усталость и апатия, что требовалось срочно занять мозг хоть какой-то, не относящейся к их жуткому положению, информации. «Есть в каньоне хохочущих драконов одна мерзкая тварь с перепончатыми крыльями. Прилипчивая до невозможности. А прибить ее непросто даже мрагу». «Помню такую», — вздохнул парень. «Встречались. Черные оковы. Каким же извращенным умом нужно обладать, чтобы придумать подобную гадость? Я бы того Брунза на всю жизнь в клетку засадил. Он бы у меня... Не могу, дайте мне кого-нибудь придушить. Зря мы так быстро ушли из поселка. Я бы сейчас их всех поджарил на медленном огне. Как раз был бы чем занять себя в оставшиеся 9 дней». Селение они действительно покидали в спешке. Чужаки с удовольствием расстались бы с дикарями еще быстрее, но обстоятельства заставили задержаться. Стараниями Жарзуга племена краснокожих остались практически без руководства. Малолетний принц платочников еще не мог руководить своими людьми, а противники и того не имели. Странное дело. Побывав в шкуре шамана, Эдуард неожиданно для себя почувствовал ответственность за тех, кто признал его главенство. Студент перед уходом провел кое-какие назначения. Поставил нового воеводу Платочников, того самого воина, который осмелился начать переговоры. И ему же поручил подобрать кандидата на пост шамана, поскольку сам оставаться не мог. Михаилу тоже пришлось заниматься кадровыми вопросами. Племя любителей шарфиков считало огненного скорпиона самым опасным врагом. Поэтому сумевший одолеть его человек автоматически претендовал на роль вождя. Сомов явился к дикарям с хвостом ночного хищника в руках, причем довольно крупного. Здешние экземпляры были раза в полтора меньше своих пустынных сородичей. Если бы его встречал глава племени, то посчитал бы подобную выходку вызовом ему лично. Но вожак был убит до того, как сумел передать атрибут власти кому бы то ни было. Естественно, Мишку признали за главного. Встречали тут не по одежке, а по тому, что путник приносил с собой. Принцесса вкратце объяснила чужакам ситуацию. Когда она узнала, что новый вождь собирается передать символ власти ей, попросила этого не делать. Дикарка оказалась умной женщиной. Она понимала, что соплеменники не готовы к матриархату. В результате новым правителем стал ее жених. Закончив с назначениями, чужаки запаслись провизией и отправились на запад. До Агара оставалось около суток быстрой ходьбы. Они на ходу рассказывали друг другу о своих злоключениях. Самую ужасную новость победитель турнира «Последней надежды» сообщил только сейчас. После дополнений, основанных на наблюдениях зоркого Эдуарда, она оказалась еще более трагической. «Дикари тут ни при чем!» Сомов справился с отчаянием, но настроение все равно оставалось паршивым. «Кто тут при чем, я знаю! Просто меня душит ярость от бессилия добраться до его горла! Она требует немедленного выхода, иначе я взорвусь! Ты понимаешь, нас обложили, как диких зверей по всем направлениям. Я точно знаю, за 10 дней до Роктании не добраться. Да и что толку? Какая разница, где сдохнуть? У нас нет даже мизерного шанса на спасение. Ну и как избавиться от этой удавки? Говори немедленно. Один вариант я знаю. Правда, он вряд ли тебя устроит. Слушаю, — прорычал мрак. Если отрубить голову, ошейник снимется довольно легко. Ха-ха-ха, как смешно. Ты не знаешь принципа действия этих удавок. Если он не отличается от обруча тьмы, то после снятия ошейника с обрубка твоей шеи моя петля затянется в колечко толщиной в палец. Вообще-то я предлагал рубить не свою голову. Теперь окончательно понял бесперспективность этого предложения. В нашем деле твой любимый девиз не сработает, — сгоряча плюнул Седой. Какой еще к черту девиз? Ну как же, я его тогда очень хорошо запомнил. Иногда, чтобы обрести свободу, стоит умереть. По-моему, ты так сказал, когда проглотил яд. Это не мои слова. Один мужичок... Мишка резко подскочил и принялся яростно раздирать пальцами затылок. Зерк, ты гений! Да, я тебя расцелую! А можно как-нибудь обойтись без... Я понимаю, что все плохо. Нифига ты не понимаешь! Сомов расплылся в улыбке. Именно тот мужичок мне и сказал, что есть в мире вещь, способная избавить нас от черных оков. И я точно знаю, где она лежит. — Где? — В одной небольшой деревеньке Кантелима. Я из-за нее однажды за решетку попал. — А ты ничего не путаешь? — Зерк, даже если слова волшебника окажутся бредом сумасшедшего, у нас все равно нет другой зацепки за жизнь. И вообще, хватит сидеть на месте. Нам срочно нужен какой-нибудь транспорт. Сейчас я готов оседлать хоть скорпиона. Выбраться из Темграда Марите удалось далеко не сразу. Сгоревший особняк прощенного мрага взбудоражил весь город. Наместник поднял на ноги гвардию и стражников, требуя немедленно отыскать и наказать виновного злодея. Нашли быстро. Поджог списали на сторожевика, труп которого обнаружили среди руин пепелища. В итоге на продажу выставили именно его дом. Чтобы выплатить остальную затребованную шрингом сумму, пришлось конфисковать весь призовой фонд финального поединка, мотивируя задержку выплат нарушением правил ведения боя, из-за чего оба гладиатора остались живы, да и зерк пока не мог вернуться домой. А зрители попытались было возмутиться, поскольку победителя все же объявили, Но гвардейцы быстро утихомирили наиболее буйных игроков. Остальные решили мирно дожидаться обещанного. Наконец-то Аренс сумел выполнить свое обещание. Дни, пока брюнетка жила у него в доме, показались ему такими же черными, как и волосы красавицы. Женщина невероятным образом заставляла его выполнять все свои прихоти. А стражник ничего не мог поделать. С одной стороны, он был связан клятвой, а с другой — опасением, что девица донесет на него городским властям. «Вот мы и за стенами города», — облегченно вздохнул Ренс. «Теперь слушай меня внимательно», — прошептала Марита. Тимградец не успел заметить, когда она достала кинжал, лезвие которого снова касалось его горла. «Чего же тебе еще надо?» — простонал он. «Ты должен мне кое-что пообещать. Под клятвой». «Да сколько можно?» «Можно и не обещать. В таком случае твоя голова на твоих плечах никакой ценности для меня не представляет». Грунзонка сильнее прижала лезвие к шее Тимградца. «Да за что мне такое наказание?» «Сам виноват. Нечего распускать руки, зариться на чужих жен». «Ладно», — смирился стражник. «Что еще я должен сделать?» «Когда в Тимграде появится Михаил с зергом, ты передашь моему мужу, что я отправилась в Рактанию». «Договорились?» «Клянусь своим будущим. Я скажу Михаилу о твоем походе в каньон хохочущих драконов. Это все?» «Одну минутку». Брюнетка развернула шлем стражника прорезями к затылку и вкрадчиво произнесла. «А теперь иди прямо, пока не упрешься в городскую стену. Я буду рядом. Если тебе вздумается поправить шлем или схватиться за топор, не обижайся». «Да когда же ты от меня отстанешь?» Ренс почти строевым шагом направился обратно. Добравшись до границы Тимграда, он снял шлем и оглянулся. Брюнетки рядом не было. От восторга мужик едва не закричал. «Избавился-таки от этой рлынды! Теперь домой! Пора заняться ресторанчиком!» Марита тем временем спешно удалялась по лесной тропинке от ненавистного городка. Ренс довольно подробно объяснил ей дорогу. Сначала просека, затем озеро, потом каньон хохочущих драконов. Вдоль каньона всего одна дорога, поэтому заблудиться невозможно. Заканчивалась она прямо в Рактании, а там наверняка люди подскажут дорогу в Кантелим. Обладатель трех подбородков специально не стал распространяться о некоторых неприятностях, поджидавших в пути редких прохожих. Зачем женщине знать об опасностях? Еще испугается, останется жить в его доме, а ему вечный кошмар не нужен. Пусть лучше эту красавицу сожрут страшные твари каньона, если не подавятся. К полудню женщина добралась до озера и не смогла удержаться от купания. В проклятом Тимграде она ни разу не рискнула помыться, поскольку вынуждена была держаться на стороже. Здесь же, в безлюдном месте, никто не мешал ей расслабиться. Грунзонка потратила четверть часа на водные процедуры, затем минут пять на обед, а когда собралась уходить... «Привет, Марита!» Надпись появилась прямо на песке возле ног красавицы. Женщина оглянулась. Рядом никого не было видно. «Кто здесь?» «Господин, беглецы убрали маскировку и прекратили движение», — доложил один из подручных Урзага. «Хорошо», — рассеянно кивнул тот. Сообщение разведки сильно удивило черного колдуна. С одной стороны, их остановка не могла его не радовать, но вопрос, почему они это сделали, взволновал Агарца. Загнанный хищник нередко решается атаковать охотников, а в том, что Архас далеко не ягненок, у исполняющего обязанности посла сомнений не было. Что он задумал? Какой сюрприз приготовил? Все предыдущие стычки с компанией посла заканчивались не в пользу преследователей, хотя им удавалось застать беглецов почти врасплох. Сейчас ситуация изменилась. Люди Урзага более суток гнались буквально по пятам дядюшки, и вдруг тот решил остановиться. «У меня больше нет права на ошибку. Действовать нужно аккуратно». Колдун собрал своих подопечных и выдал каждому четкие указания, как действовать в предстоящей операции. Теперь его отряд составляли не только агарцы. По настоянию местных властей, после случая со сгоревшей охотничьей избушкой в качестве сопровождающих, вместе с иностранцами участвовали в поисках пять чародеев из Кантелима. Племянник Архаза решил направить их в первом эшелоне штурмующих вместе с двумя своими людьми. В случае обнаружения и пленения дядюшки, все кантелимские маги автоматически подлежали уничтожению, как ненужные свидетели. Вторая линия наступления состояла из четырех черных колдунов. А родственник посла не зря проходил службу в войсковых подразделениях Агара. Знания и опыт подсказывали ему, что второй отряд должен обойти и ударить в тыл противника в тот момент, когда беглецы будут заняты с передовыми силами. Однако Урзагу пришлось отступить от правил, поскольку тут была замешана политика. «Атакуйте не раньше, чем через 2 минуты после начала боя. Думаю, к этому времени мой дядюшка избавит нас от соглядатаев», — приказал он своим подчиненным. «Если же у старичка получится плохо, нам свидетели не нужны». Сам командир с 3 подопечными остался в резерве на случай непредвиденных обстоятельств, которые не заставили себя долго ждать. Первой ошибкой военачальника оказалась скученность его людей в первом отряде. Черные колдуны специально избрали тактику передвижения, позволяющую применить заклинание кругового барьера. Они не предполагали, что беглецы используют забросное колдовство, которое выплеснулось на них мощной волной голубого огня прямо в середину барьера. Кантелимцы превратились в пепел сразу, а гарцам повезло меньше. Их индивидуальная защита слегка ослабила мощь редкого колдовства, но и этой доли хватило, чтобы получить ожоги, несовместимые с жизнью. Выждав 2 минуты после предсмертных криков соотечественников, в действие вступила вторая группа. Но за это время она успела потерять свой главный козырь. Беглецы быстро определили новое направление атаки и численность врага. Ледяная медуза тоже ударила сверху, к чему агарцы оказались не готовы. Урзаг получил сообщение о гибели обеих групп от наблюдателя, взобравшегося на дерево. Вводить в бой резервы ему сразу расхотелось. «Или я чего-то не понимаю, или меня самым наглым образом подставили. Откуда у дяди такие могучие союзники? Может, он откопал где-то мощный артефакт?» «Так нет. Якрун утверждал, что выпотрошил все его тайники. Тогда вообще непонятно, что здесь происходит. Мы ведь уже рядом с границей Агара. Здесь помехи огненного диска мизерные. Да и бойцы мои явно не из слабаков. Почему их укатали, как юнцов, не знающих, с какой стороны подойти к магии? Нужно срочно отправить подробный отчет о сегодняшнем случае. Пусть готовят Архазу встречу на границе. Все, я умываю руки. Мне с ним не справиться». Исполняющий обязанности посла впервые за время преследования приказал слугам использовать максимальный уровень маскировки. Он по-настоящему испугался. Оказалось, что загнанная в угол мышь вдруг отрастила себе гигантские зубы и когти. «Продолжаем идти по следу, но в контакт с противником не вступать. Пусть теперь другие проявляют свою прыть. А мы явимся лишь на завершающем этапе, когда с беглецами и без магии можно будет справиться». Агарцы направились к месту скоротечного сражения. Урзаг знал, что противник уже покинул место засады, но больше не торопился. Охотник начал остерегаться встречи с добычей. Перевес сил сейчас был явно не на его стороне. Первым населенным пунктом на пути 4 скитальцев, покинувших красные степи Зангры, оказалась небольшая мрачная деревушка. Наполовину вросшие в землю избушки двойным кольцом окружали центральную усадьбу, от которой строго на 4 стороны света крестом были проложены дороги. «Тут можно раздобыть лошадей?» — спросил Мишка. Зерк был единственным, кто посещал Агар. Немного поразмыслив, он ответил. «Агарцы юго-западных окраин слишком подозрительны. В каждом чужаке они видят шпиона. Глазом не успеешь моргнуть, как тебя поселят в одну из этих халуп и заставят каждый день ишачить на хозяина». «Опять рабство?» — Эдуард проверил, на месте ли его лук. «По какому праву?» — возмутился Скальнов. «Права здесь только у черных колдунов. Остальные должны на них работать или умереть. Зерк, ты просто обязан что-нибудь придумать. Неужели тут нельзя договориться? У тебя же есть деньги. И, насколько я понимаю, немалые». «Подумаешь, деньги. Любой колдун первым делом попытается их отобрать силой. И что мы ему скажем? Благодаря нашим мошенникам ни ты, ни я». Седой снова задумался, глядя на Эдуарда. «Хотя можно попробовать. Вот это разговор. Какие будут предложения? Постараемся купить торговый сертификат у местного хозяина. Гога, ты когда-нибудь занимался куплей-продажей? Нет, у нас Михаил главный бизнесмен. Это еще что за зверь такой? В переводе с нашего почти то же самое, что торговый человек, объяснил Сомов. Ему нельзя. Кольцо на шее все портит. Сделаем так. Эдуард – чародей, Гога – купец. А нам ничего не остается, как идти в телохранителей. «Какой из меня чародей?» – недовольно отозвался Марицкий. «Только не надо скромничать. Кто двух шаманов завалил? Тебе единственному из нас не страшна магия. А тот, кто рискнет пустить ее в ход против тебя, сам потом рад не будет». «Да я ничего не делал. А они сами?» «С этим понятно», – прервал их перепалку Мишка. Он не хотел терять ни минуты понапрасну. «А о антимагических способностях студента знал еще от Кразия. Объясни процедуру приобретения сертификата и зачем он нам?» «Бумажка позволит беспрепятственно путешествовать по Агару. Черные колдуны принципиально не занимаются торговлей, как, впрочем, и любой другой работой. Они хозяева. Единственное право, которое они предоставляют другим расам, это вкалывать на себя. Но у торговцев существуют некоторые преимущества. Им разрешается проезд по стране. Что нам, собственно говоря, сейчас и нужно. А процедура приобретения сертификата проста. Пошли, я растолкую по дороге». Первый раз их остановили при прохождении круговой улицы. «Кто такие?» Вопрос задал обычный воин без балахона. Рядом с ним стояли еще двое. Как объяснил Мрак, это были наемники, которые здесь выполняли роли и охранников, и сборщиков налогов, и надсмотрщиков за усердием рабов. «Веди к хозяину и не задавай глупых вопросов», — следуя совету Зерга, грубо ответил Гога. «По какому праву?» Охранник попытался вытащить оружие, но два телохранителя с кольцами на шеях быстро продемонстрировали свои способности, и стражники оказались в весьма неудобном положении лицом в дорожной пыли. «Нужны еще какие-то верительные грамоты или достаточно? Прошу прощения, господа!» В доме их встретил дворецкий. Этот уже являлся коренным жителем Агара. «Цель визита?» — спросил он, поправив капюшон на голове. «Выгодные торговые предложения. Ваши рекомендации?» Гога положил на стол 5 золотых монет. В глухой провинции такая сумма считалась очень приличной. Черный колдун внимательно изучил гостей и попытался прощупать магии тех, кто явились без колец на шее. Купец имел какой-то сильный амулет против чар, а долговязый парень настолько мощно отбросил попытки дворецкого, что того даже слегка покачнуло. «Серьезные мужики», — пришел к заключению слуга. «Могучих чародеев, пусть даже из иностранцев, здесь уважали. Я доложу хозяину», — сказал он и, прихватив рекомендации, покинул прихожую. «Похоже, первую проверку мы прошли удачно», — тихо произнес Зерк. «Продолжаем в том же духе. Не забудьте, в здешних краях люто ненавидят рундайцев. Если разговор вызывает осложнение, начинайте сыпать проклятиями на их голову, и вас сразу поймут». Работая на братков в качестве телохранителя, Гога не раз присутствовал при заключении сделок. Виталик, конечно, довольно своеобразно уговаривал клиентов сотрудничать, но надо дать ему должное. Умел правильно расставить акценты, когда беседы проходили с более крутыми бизнесменами. Скальнов решил воспользоваться этим небогатым опытом. Главное, как сказал Седой, держаться при разговоре на равных. Легенду ему подготовили на ходу. «Кто такой?» — хозяин поместья разговаривал только с Гогой. «Торговый человек из предгорья Панча. Не врешь? Мне с вранья навара никакого. Откуда в пригорьях Апанча торговые люди появились? С голодухи, что ли? Умный человек и в бедной стране разбогатеть сумеет. Там задешево купил, тут задорого продал». «Дворецкий сказал, у тебя есть дело. Какое?» «Хочу от вашего имени торг вести». «Так, так, так. Это получается, ты через всю страну с севера на юг пришел без бумаги? Полагаю, тебе не торговать, а в кандалы пора, шпион. А ну, признавайся, чего здесь вынюхиваешь?» В гостиной находились еще 3 черных колдунов и столько же воинов при полном вооружении. Но ни те, ни другие пока агрессивности не проявляли. «Наше дело не хитрое», — спокойно ответил Скальнов. «Вынюхиваю, чего бы у вас прикупить, чтобы потом в городе с выгодой продать. А то я 3 дня по красным степям Зангар проехал и налетел на огромные убытки. Лошадей и тех потерял в этой жуткой пустыне». «Ты прошел степи Зангры?» — удивился хозяин дома. Черные колдуны не рисковали углубляться на восток от своей границы. И у них климат был не подарок, а в красных песках совсем пекло. «Кто ж тебя надоумил там торговать?» Гога ждал этого вопроса. «Да заезжал к нам один урод, очень похожий на наглого рундайца, чтоб ему вместе с ними всеми свалиться в глубокую пропасть, чтоб его там завалило заживо!» Сказал, золото в степях на каждом шагу. «Вот я и решил проверить. И как?» «Видел только злых дикарей с красными рожами. Говорят, их шаманы весьма сильны в магии. Я же не один туда ездил. Моему чародею пришлось 2 завалить, прежде чем нас стали уважать. Да и телохранитель у меня знатный, не читая их полуголым бойцам». «По-моему, ты хвастаешь». Агарец принял гостя за простака и решил хитростью или силой завладеть всеми деньгами купца. «Спорим на 10 монет, что моя охрана одолеет твою. Я не собираюсь выводить из строя всех ваших людей. Давайте сделаем по-другому. Если один мой боец справится с вашими 3, 5, — перебил Агарец. «Не жалко 5. «Пусть будет 5, — согласился гном. «Тогда вы даете мне сертификат. Если нет, я плачу вам 15 монет». «Хорошо. Сейчас сюда придут мои бойцы». За капюшоном лица черного колдуна было не видно, но Гога кожей ощутил зловещую улыбку хозяина поместья. Скальнов подошел к Михаилу и очень тихо прошептал. «Мне кажется, этот гад задумал какую-то пакость. Справишься?» «Постараюсь». Прошло более 20 минут, прежде чем в гостиную привели... «Вам служат рундайцы?» — опешил Гога и тут же добавил, спохватившись. — «Странно видеть поганых летунов в уважаемом доме». — «Это мои рабы, которых совершенно не жалко. Так что пусть ваш телохранитель их не щадит. Но учтите, и они его не помилуют». Рундайцы славились своей физической силой, превосходящей человеческую как минимум в 1,5 раза. И поэтому у агарца были все основания рассчитывать на легкую победу. Но встретить рундайцев здесь, на краю Агара, не ожидал даже зерк. Единственным местом, где пересекались дорожки коренных жителей западных и восточных от Кантелима земель, являлась сторона огненного диска. И вдруг хозяин поместья выводит для участия в схватке... Мишка сразу обратил внимание на бойца с зелеными глазами. Он вспомнил это лицо, а сейчас старался выудить из глубин памяти имя вожака летунов, которых послали напасть на город Гравза. Судя по удивлению, на миг промелькнувшему во взгляде противника, тот тоже узнал Сомова. «Даргаш!» — всплыло в сознании. «Как же его занесло в эту даль?» «А они не улетят со страху?» — спросил торговец. «Не беспокойся. Птичкам надежно подрезали крылышки. Давайте начинать!» Посреди гостиной освободили просторную площадку, куда и вышли 5 плюс 1. С первых минут схватки отмеченный тенью понял, что Даргаш хочет сказать ему что-то важное втайне от хозяев. Для сближения Сомов пошел на захват. Через пару секунд он уже был прижат к полу и внимательно слушал. Рундайский волшебник говорил очень быстро и очень странные вещи. Затем, чтобы отвести подозрения, чемпион Кантелимских игр отбросил противника, раскидал его соратников и снова пошел на сближение с главарем. Они еще пару раз повторили попытку удушения друг друга, пока рундайц не сказал. «Это все, что ты должен запомнить. А теперь сделай так, как я просил. Агарец пообещал легкую смерть. Если мы тебя убьем, но ни один рундайц не посмеет посягнуть на жизнь отмеченную тенью огня. Зато каждый сочтет за честь погибнуть от его руки». Со слов Даргаша Сомов понял, что его противники поневоле стали участниками страшного эксперимента, который грозил уничтожением всем крылатым обитателям к западу от Кантелима. Оставлять в живых их не собирались. Лишь по прихоти здешнего помещика рундайцев до сих пор не уничтожили. Тот получал эстетическое наслаждение, измываясь над пленниками, которых ему подарил сын, являвшийся одним из создателей тайного оружия агарцев. Даргаш передал Михаилу небольшой камень, завернутый в бумагу. Его необходимо было во что бы то ни стало доставить в Рундай. Но сначала... Рундайский волшебник не оставлял сомого выбора. Мишка просто был обязан убить тех, кто ничем не угрожал его жизни, чтобы принести им долгожданное избавление. Он и врагу бы не пожелал оказаться на своем месте. Но что за издевательство? Почему вот уже второй раз жизнь ставит его перед выбором, который невозможен для любого нормального человека? Главным аргументом в этой моральной дилемме было то, что смерть рундайцев представляла единственную возможность спасти их родину. Ради этого они готовы были умереть, не задумываясь. Мишка был их последней надеждой передать в Рундай страшную тайну черных колдунов, которую в общих чертах успел рассказать Даргаш. И парень не мог, не имел права не оправдать эту надежду. «Неужели нет другого выхода? Они же... Я ведь не прощу себе!» Мысли метались в голове Сомова, словно загнанные в клетку зверьки, чующие свою скорую смерть. Рундайцы, агарский помещик, черные оковы и жуткий дефицит времени заставляли его принять единственное, но очень страшное решение. Жизнь этих пятерых и гнетущее бремя ответственности стояли на одной чаше весов, а его собственная судьба и судьба Рундая — на другой. «Не время распускать сопли, Сомов!» — сам себе приказал Мишка, пытаясь усилием воли отключить мешающее сейчас терзание души. Глаза гладиатора наполнились предательским блеском выступивших слез. Но действовать он начал очень жестко, тем более что теперь в схватку вступили сразу пятеро соперников. Они дрались с максимальной правдоподобностью, стараясь отвести любые подозрения от воина с кольцом на шее. Даргаш сообщил, что под левым ухом каждого из пленников шито какое-то магическое снадобье агарцев, контролирующее волю рабов. Его нужно уничтожить точным ударом, и мы умрем свободными. «Ненавижу!» — выкрикнул парень. Через пару минут все было кончено.